чудовищно страдал. Ему было до такой степени скверно, что похвастаться, как бывало, выдержкой он бы сейчас не смог. Он молчал. Внизу шумела сушилка. «Моссес», — сказала Зелда, — «я хочу быть уверена в одном. То есть в наших отношениях». Не отвлекаясь на крашеные веки, он теперь смотрел ей прямо в глаза, в ясные карие глаза. У нее мягко напряглись ноздри. Ее лицо могло быть очень располагающим. «Что мы по-прежнему друзья?» — сказала она. «Я люблю Германа», — сказал Мозес. «Тебя. Я в самом деле твой друг. Я всегда говорю правду». Глядя на свое отражение в окне, он отчетливо слышал свои тогдашние слова. «Я думаю, ты искренний человек. Ты веришь мне?» «Конечно. Конечно, хотел бы верить. Ты должен мне верить. Я душой за тебя болею. Глаз не спускаю с Джун, вот за это спасибо. Хотя Маделин хорошая мать. Тебе не о чем тревожиться. Мужчин она и близко к себе не подпускает. Они ей постоянно названивают, не дают проходу. Ну еще бы, еще бы. Красавица и вообще исключительная личность, яркая. Ты бы удивился, кто стал обрывать ее телефон в Гайд-парке, когда узнали про развод. Ну, мои добрые друзья, разумеется. Будь она, прости господи, вертихвосткой, ей было бы из кого выбирать. Но не тебе говорить, какой она серьезный человек. И потом, такие люди, как Мозес, герцог, тоже, знаете, на земле не валяются. Твоему обаянию, уму трудновато найти замену. В общем, она все время дома. Все передумывает заново, всю свою жизнь. И никого с ней нет. Ты же знаешь, мне можно верить. Если ты видела во мне опасность, то, конечно, ты была обязана лгать. Сознаю, что я отвратно выглядел, распухшее лицо, красные дикие глаза. Ну, вообще говоря, серьезная штука — женский обман. Мрачные восторги вероломства, заговорщицкие интриги секса, на чем и выезжают. Я видел, как ты выбивала из Германа второй автомобиль. Знаю твою повадку, знаю. Ты боялась, что я могу убить Мадди и Валентайна. Но ведь когда я все узнал, почему, спрашивается, я не пошел в ломбард и не купил пистолет? Или того проще. После отца остался револьвер. Он и сейчас в его столе. Но я не криминальный тип. Во мне этого нет. И если я кому и страшен, то только самому себе. Я знаю, Зелда, тебе доставило колоссальное удовольствие. Ты радовалась за двоих, когда от полноты души лгала мне. Поезд как-то сразу отошел от платформы и вошел в туннель. лишившись света,